Хорошая штука, если бы была до боя не пришлось бить по площади, а более сконцентрироваться на объекте. Но радиус немного печалит. Теперь подобраться незамеченным ко мне будет почти невыполнимой задачей, ну кроме тех, кто специализируется на скоростных атаках. А слух вернулся, а нас оказывается много. Поднявшись с листвы, которую нагреб перед отлучкой, пошел на выход. А тут собрались у костра весь наш поток и еще команда Гая. Ну что вы шумите, не дают отдохнуть. А что так на меня странно смотрит? Ты не будешь буянить? Спросили лейтен-тен, не убирая руки с оружия. А должен, и в шутку. Если просите, почему бы и не побуянить? Наруто, прекрати так шутить. Это уже Сакура. Всю ночь вас бил озноб и ничего не помогало. А под утро заявилась команда звука, уже пострадавшие, но готовые к бою. Я успела только с ними столкнуться, как мне на помощь подоспели, а потом пробудился Саске и без разговора атаковал Ли звуковиков. Мне только чудом удалось его остановить, но противники успели скрыться. И менее громко: а ты провел без сознания почти 2 дня, и сейчас решаем отправиться к башне и по пути набрать недостающие свитки. И тут пробуждаешься ты, мы и не знаем, что от тебя ожидать. А Саске вон сидит и дуется, не дали убить еще одних неверных. Кто меня окружают, одни маньяки и убийцы. Да не собираюсь я на вас нападать или буйствовать. Просто Саске у нас всегда был менее эмоционален, вот его и прорвало. Учиха вскинулся, а все с неверием меня слушают. А я по жизни добрый и отзывчивый человек, мухи не обижу. Мухи, ты говоришь, не обидишь, а можно узнать, кто чуть половину леса не уничтожил. Не надо мне присваивать ненужные достижения. Я, может, только сотую часть взорвал, но это была самозащита. Она хотела меня изнасиловать. Да вы видели ее длинный язык? Ты хоть подумай, что она могла с нами сделать. А я еще невинное дитя. Главное, глаза, глаза невинней. По виду Сакура не повелась. Да нас хорошенько потрепало твоими взрывами. Вспыхнул Нейджи. А если бы попала под удар Хината сама, не надо на Наруто-куна кричать. Он только спас нашу команду от неприятностей, в которые пытался втравить наш главный вожатый. Как же, да мне нет равных в лесу. Вывел нас на песчаников, а этот псих там забавлялся, фарш превращал команду из тумана. Только благодаря взрыву, который его отвлек, нам удалось убежать. Ладно, успокоились все. Все в порядке, все целы, и никто не хочет драки. А лес восстановится сам, он еще сильнее станет. Это творение первого Хокаге подстраивается под агрессивную среду, и через 5 лет тут ничего не будет напоминать о взрыве. Сакура, вы добыли хоть один свиток? Не успели, появился ненормальный и пришлось спасаться бегством. Ладно, зато я добыл 3 свитка, 1 небо и 2 земли, сделав вид, что распечатал из внутренней подкладки. Так что у нас полный комплект, и остается еще 2 свитка. Может, кому надо? Нам бы не помешал свиток земли, сказала Хината. На что собачник скривился, но не став ждать согласия остальных ее членов отряда, перекинул свиток. Нам не повезло, не встретили противников, и от свитка неба не отказались. Передав последний свиток Шикамару и развел руки, показывая, что ничего больше нет, команде Гая. Нам не надо, мы добыли уже свиток. С превосходством, смотря на команды, сказал Нейджи. Получив легкий удар в бок от единственной девушки из команды, немного уменьшил превосходство в глазах. Посидев и накидав примерный план, как будем продвигаться к башне, достав немного провизии и заточив на всех, решили выдвигаться, не дожидаясь утра. На такую большую команду никто не решится нападать. Под утро мы без препятствий добрались до башни. По пути, видя немного неадекватное поведение Саске, решил держаться ближе к нему и выкачивать негатив, но полностью теперь не удается ее вытягивать, концентрированная часть находится в печати и ни в какую не хочет поглощаться. Прибыв к башне, отчитались о прохождении 2-го этапа, а там уже был Гарарико. После подошел Кабуто с командой, и опять прилип к нашим, решил обсудить прохождение этапа. Но какими глазами он на меня смотрел, думаю, что очки и те меньше были. И все так ненавязчиво пытался разузнать мои результаты. Пришлось отколоться от навязчивого внимания и предложения посмотреть, все ли с нами в порядке, он же медик. Пошел засвидетельствовать свое почтение Тимари. Видать, подсел на злость, источаемую Бэтменом. Поговорив с Тимари, узнал, как прошел экзамен. Она тактично помолчала и немного покосилась на брата. Агавара был спокоен, как удав. Еще бы, после увеличения моих сил мне стало намного проще поглощать энергию. Но, почувствовав непонимание у коноховцев, пришлось распрощаться. Последний день ничем не запомнился. Вот пожаловало начальство. Многие считают, что будут раздавать пряники, Как же они заблуждаются. Как и предсказывал, получаем еще одно испытание. А что они на меня косятся, случаем не пророком у них я заделался. А бои ничем почти не отличались. Бой Хината и Ниджи был запоминающимся. После моей похвалы она воспаряла еще сильнее и решила показать все, на что она способна. Но вот от Ниджи доносятся нехорошие флюиды. Это зависть, презрение уже ко мне и к Хинате, и что странно, неразделенная любовь. Всегда знал, что у Хьюг с башкой не все в порядке. Хината с начала боя, не став даже слушать брюзжание брата, это она набралась у меня на спаррингах, атаковала резким тычком в левую руку противника и выбила одно из стенки Цу, крутившись на месте, уходя от ответного выпада. Разозленного Нейджи она обратной стороной ладони пробила ему в пресс, а потом завертелась, посыпались градом удары с обоих сторон. Ее брату было неудобно отбиваться одной рукой, но видно мастерство на его стороне, да и сил у него пока еще больше, и ему удается уходить от ударов Хинаты, но и в ответ не может нанести удар. Не выдержав напор сестры, он активировал кайтин, и Хинату откинула в сторону, сильно повредив руку и не дав восстановиться, сам стал атаковать. Теперь они были почти в равных условиях. Хината напитала руку, как учил уже я, и вдарила по его многострадальной руке, которая только начала восстанавливать свою работоспособность. Вот этого уже не смог стерпеть наш гордый гений, и специально пропустив несколько уколов в левый бок, что вызвало гримасу боли на лице, сблизился с Хинатой и начал наносить 64 касания небес, но только убогую версию. Решил, видать, не оставлять козырей в рукаве, но и этого хватило. Хина, покачнувшись, но устояв, хотела продолжить бой с помощью ног, но братец, не став произносить пафосные речи из-за злости, попытался реально убить сестру. Здесь уже я не стал мешкать, так как увидел бездействие судьи, и капитан Хинаты не успевала ничего сделать. Пришлось активировать выброс жажды крови, направленный на Нейджи. Того аж подкинуло в воздух, и он развернулся в мою сторону с целью защиты. И этого хватило, чтобы Куринай остановила бой. Хината хоть и стала сильнее, но она рассчитывала на спарринг, а получился настоящий бой, на который она не была готова. Теперь на меня кидали настороженные взгляды, а Гаара стал присматриваться ко мне тщательней. Свой бой провел быстро и жестко, этот клоун решил выпендриться, но сначала хотел просто проверить его силы, но его слова, что как такой слабак, как я, вообще смог победить три команды. Пришлось вдалбливать тактичность через каменный пол, а в окончание и стену, но щенка не стал трогать. Я последнее время животных полюбил. Остальные бои ничем не примечательны. Хоть Сакура и стала серьезней, но не получила еще нужных сил. Но и сопротивляемость повысилась на ментальные манипуляции. Только Гаара не стал пытаться убить Ли. Ну, по крайней мере, так считаю я. Ну, не надо было Року глумиться над стилем Гаары. Сам же в зеленом обтягивающем костюме ходит. Так и получил за это. А множественные переломы ему залечит быстро. Только закончился отбор, меня пригласили поговорить к Хокаге. Мою наложницу забрали, как только мы прибыли в башню. На мое возмущение, что пусть себе сами ищут в лесу, они ответили, что она представитель чужой деревни и не может мне принадлежать, сволочи. Но удалось договориться, чтобы ее никто не видел. Крохоборы только за 100 000 рё удалось уговорить. Но предварительный разговор с будущей родственницей был проведен, и получено ее согласие на смену места жительства. Она вообще сирота, и никого, кто ждал бы, нет. Ее и на этот экзамен отправили как ненужное мясо. Им надо было показать количество участников. Особенно меня опечалило, что ее команда была мертва. Оказалось, что они не брезговали немного поиграться с ней. А ее сенсей по имени Закуна все смотрел сквозь пальцы, и по эмоциям было видно, что она не прочь отправить его к остальной своей команде. Надо будет провести разговор по этому поводу. Наруто, проходи. Мне передали, что ты хотел встретиться. Что случилось? Здравствуйте, Хокаге-сама. Да я хотел обсудить кунаичи из травы, которую доставил в башню. Я точно знаю, что она Узумаки, и поэтому хочу взять шефство над ней. Мне надо начинать возрождать клан, и она будет первой ласточкой. Но ты должен понять, что она представитель другой деревни, и ты не можешь решать ее судьбу. Да и что мы должны будем сказать ее сопровождающим? Извините, но она понадобилась маленькому принцу Узумаки для возрождения клана. Мы не можем пойти на обострение отношений с травой. Ну, вообще-то можно сказать, что никто не выжил. Да и моя договоренность подержать ее отдельно от остальных участников как раз нам на руки. Да и никто не будет ее искать. Она сирота, а временный сенсей – урод, который даже не почешется от известия о смерти всей команды. А так до окончания экзамена она поживет у меня дома и не будет появляться в деревне. С остальными командами уже договорился молчать, а потом можно оформить как свободную кунаичи, пришедшая на службу деревни, как представителя Узумаки. Ты же понимаешь, что на тебя обратят многие внимание. Ты заявляешь о возрождении клана. Ладно, ты проработал хоть какой-то план с этой девочкой, но как ты собрался возрождать клан из двух представителей? Сначала надо начинать с малого, а потом уже буду решать проблемы. А так можно никогда и не начать, а всегда думать завтра, все завтра. А неприятности уже начались. Я никому еще не говорил, но мы столкнулись в лесу смерти с Рачимару. Только благодаря моей предусмотрительности удалось от него убежать, но он смог поставить печать на Саске. Так все-таки это ты. Я сразу подумал на тебя, только ты из всего выпуска любишь все взрывать. Но ты переплюнул многих. У меня лежит доклады о возможности проникновения в селение самого разыскиваемого Нукинина по прозвищу Подрывник. Пришлось провести полномасштабный поиск, и мы обнаружили массовое минирование многих зданий селения. Устало говорил третий. А насчет Рачимару нам и так известно, но не было ясно, почему он здесь появился. Значит, юный Учиха его заинтересовал. Хорошо, решим дело с девушкой. Ладно, можешь идти. Мне надо подумать. Ах, да, скоро должен прийти в деревню твой учитель для подготовки к экзамену, и у него можно попросить обучить тебя фуиндзюцу. Зовут его Джирая. Он мой ученик, а также учитель твоего отца и близкий друг. Хорошо, Хокаге сама, если можно записать ее как Узумаки Карины, выдать документы до окончания экзаменов. Хорошо, я постараюсь выдать документы на нее в течение 2 недель. До свидания. Найдя Карин в отдельной комнате, где она листала книгу. Ну хоть за такие деньги сервис на высоте. Выделил ей кусок ткани, чтобы она одела на манер платка, и забрал протектор. Нечего искушать судьбу. Договорились с командой на завтра встретиться, а сам повел свою уже как бы родственницу показывать свой дом. Карин понравился дом, походив, поизучав его немного, выбрала вторую малую спальню на втором этаже, выходящую окнами во двор. В доме было только основное, без изысков, и так деньги стали уходить со скоростью, превышающей их заработок. Но пришлось пообещать, что отправлю клона закупить все, что она закажет, но завтра. Она так мило краснеет. Хорошо все-таки иметь эмпатию, ты чувствуешь, что человек испытывает к тебе. Конечно, пока у нее страх и неуверенность, с робкой надеждой на будущее, но видать, ее сильно била жизнь, и известие о родне приняла с радостью, но ждет подвоха. Сегодня с утра, взяв список, Карин дал наказ за территорию дома не выходить, пообещал найти и ей занятие на этот месяц, но только на дому. Порекомендовал свою маленькую библиотеку, в ней не только медицинские талмуды. За все время набралось много книг по истории разных мест, легенды и сказки, хоть этот мир и не изобилует ими, но они есть, в основном про демонов и монахов, и благородных аристократов. Надеюсь, найдет себе занятие. Встретившись с командой, где решалось, как будем подготавливаться к экзамену, сенсей будет тренировать Саске, а я буду дожидаться своего учителя. Бросаемые взгляды на меня Учихой меня нервировали, и пришлось ему разжевать, что я буду тренироваться в фуиндзюцу. Его это успокоило, а мне дало возможность не говорить, что только ими не обойдется. Какаши забрал Саске и отправился закупаться провизией, и отправляются на тренировку. Сакура решила этот месяц свободный от заданий провести в библиотеке госпиталя. Поговорив со мной, она еще напросилась ко мне домой посмотреть на мои выписки, так как по ним легче понимает, что требуется. Пришлось согласиться, но с условием, что она будет помогать моей новой родственнице с медицинскими техниками, если та захочет их изучать, а также поможет прикупить ей вещей. Выдав ей список Карины денег, оказалось, что требуется 150 000 рё, да я скоро стану опять бедным, надо подыскать подработку. А сам остался на 7 полигоне и стал думать, как решить мою главную проблему, в лице пушистого зверя, который стал часто давать ненужные советы и нудить. Ничего и ненужных. Это ты теряешься. Посмотри, сколько бегает самок, и все хотят к себе внимания. Ты только посмотри, какие флюиды они распространяют на тебя, а какой коктейль чувств при виде тебя вспыхивает у представительниц белоглазых, а ты не реагируешь. Да задрал ты уже. Ну что, мне помешало немного подумать, как следовало при принятии того решения. Ты же не был так разговорчив при наших встречах. Что изменилось? Не был, но твоя чувствительность мира просто зашкаливает. Это как наркотик. Чувства других ты можешь ощутить, как свои и даже попробовать. Это так соблазнительно ощущать вкус не только страха и ужаса, но особенно вкус разврата и влечения. Я за всю свою долгую жизнь никогда такой вкусный коктейль не испытывал. Вот еще не хватало наркомана у меня в роли шизофрении. Все надо решать эту проблему. После скачка в уровне псионики у меня стало получаться легче манипулировать предметами, и их количество возросло с 1 до 3. Меньше внимания на это уделяется, теперь можно отклонять кунай. А особенно стало отчетливее видно примерно, где скапливается какая энергия, даже немного оттенки стали появляться в восприятии. И скорость поглощения возросла, ну по сравнению с изначальным. Медитация – это самый верный способ подумать, восстановить чакру быстрее или найти несоответствие в своей голове. Пока нудил лис, я разбирался в своей голове, и это принесло результат. Смог отследить каналы, по которым Кьюби получает доступ к моим чувствам и мыслям, не став их рушить. Но смог изменить канал, связанный с моими мыслями. Не полностью его убрал, а поставил как бы преграду и заузил, позволяя слышать лису слова, которые только проговариваю, а не все мои мысли. По моему мысленному посылу я мог отключить трансляцию лиса. Также попытался поставить аналогичные заграждения на остальные чувства. Это очень не понравилось внутреннему наркоману, и договорились, что он может получать все мои ощущения, но с его стороны будет меньше комментариев. Оставшееся время потратил на тренировку контроля. В последнее время я не очень много времени и сил тратил на него, считая, что его и так много. Но после боя с Рачимару, когда большое количество моей чакры с таким монстром кончается очень быстро, также решил ускорить раскачку контроля на стихии воздуха. Эффективность простого йода Марисинга напротив монстров наподобие санинов маленькая. Свою чакру просадил на 2-3 и сам тоже стал отрабатывать новый способ контроля чакры, создание Расингана на ноге или спине, что требует сильного внимания. Чакра Кьюби тоже после ритуала восстанавливаться стала в 2 раза быстрее, да и контроль подскочил над его чакрой. Создав клонов из чакры лиса, решил отвлечься и подумать над тем, что клоны неэффективны против противников в ближнем бою, так как не выдерживают ударов. У меня давно зрело решение этой проблемы. Техника теневого клонирования разрабатывалась как помощь в разведке и проведении опасных экспериментов. Из-за этого создается полностью аналогичный клон пользователю, в том же случае создаются тенкицу на клоне, из-за нарушения которых и развеиваются клоны. А мое решение следующее: клон создается только с ядром энергии, но без тенкицу, а внутренняя энергия идет на усиление клона физически. Клон не сможет применять техник, но не будет развеиваться от ударов, и усиление чакры останется. Но к концу дня не преуспел в создании нужного клона, так как техника сопротивлялась ее изменению. Остался только способ детальной проработки создания клона, что делает такую технику нежизнеспособной во время боя, но позволит начать тренировать тайдзюцу. Ладно, займусь завтра. Дома меня ожидала Карин в новом платье, только очки ей не подходили для полного образа простой, беззащитной и милой девушки. Не знаю, чего она ожидала, но я не стал на нее прыгать и насиловать, что втайне боялась она. А приняв душ, узнал, как провела день. Поняв, что ничего у меня не было и в мыслях, ага, только Курама прошелся полностью по всем позам, в которых он видел эту самку, расслабилась и рассказала про помощь Сакуры и то, что она в селении травы начала изучать Ирининдзюцу, но как-то Куце направлена на передачу медицинской чакры и готова продолжить изучать здесь, если ей разрешат. Пришлось пообещать, что после экзамена этот вопрос решим, но до этого она может изучать мою библиотеку и спрашивать иногда меня, но из-за подготовки к последнему этапу времени у меня будет мало. И на следующий день, направившись на тренировку, услышал, проходя мимо купалин, крик, а потом пролетело тело и врезалось в стену. Ну, этого объекта нельзя спутать ни с кем, я его помню еще с самого рождения. Ты смотри, жив, да еще пытается сориентироваться, есть преследование или нет. Ладно, начинаю план ученик. Приняв вид с помощью техники обольстительной блондинки с 3-м размером груди, в очень соблазнительном наряде кунайчи, хватаю ничего еще не понимающего крестного и прижимаю его руку к грудям. С вами все в порядке? Главное, больше тревоги в голос. Давайте я вам помогу. Увидев кровь из носа: у вас кровь, вам надо где-то полежать и прийти в себя. Я знаю полянку неподалеку, там вы отдохнете. Да, конечно, помоги мне дойти до полянки. Ну и актер, только увидел красотку, сразу становится таким учтивым. Ох и плохо мне, болит все тело. Напал на меня подлый противник. Пойдемте. повел его в сторону полигона. «Тут близко, давайте я подставлю вам плечо». Пока вел его на полигон, мои клоны подготавливали теплый прием. «Вот этот дурак и есть Санин». По пути не обращал вообще внимания по сторонам, а придя на полигон распечатал за спиной чакра-проволоку, один из клонов кидает куной, Джирая успевает, схвалив меня в охапку, отпрыгивает к дереву, я начинаю закидывать лассо из проволоки ему на шею, и когда он отвлекается на нее, получает от меня удар под дых. Окончательно дезориентированный с удавкой на шее, его начинают привязывать к дереву клоны и размещать на его теле активированные взрыв-теги. «Ну, что не помнишь меня?» Осознав, что его фактически подготавливают к фейерверку, у него глаза стали круглые. «Вижу, что не помнишь, а ты меня кинул, оставил одну, попользовался и смылся». Ну, фактически он покопался в печати и ушел из деревни, крестный должен заботиться о психике ребенка. «Что скажешь в свое оправдание? Я тебя не знаю, что происходит, ты понимаешь, что делаешь, ты знаешь, кто я? Да ты один из тройки Санина в деревне Жабий отшельник Джирая». И с показным сарказмом, который, возможно, умрет от моих рук, если мы не договоримся. «Как ты будешь возмещать мне моральный ущерб? Я тебя не знаю». Увидев, что я стал отходить в сторону и складывать печать для активации. «Нет, вспоминаю, я вспоминаю тебя. Что ты хочешь? Денег? Могу жениться? Ладно, раз ты меня вспоминаешь, я готова тебя простить, если станешь моим учителем». Увидев его круглые глаза, «или ты не согласен?» с угрозой в голосе. «Согласен, но не сейчас. Я пришел, чтобы обучать другого, но после сразу возьмусь за тебя. Поклянись». «Клянусь, клянусь». И глаза честные и большие, как у кота из Шрека. Сложив пальцы под изумленными глазами Джирай, который думает, что сейчас активирую взрыв, развеял технику обольщения. «Ну вот и хорошо, начинай меня учить, крестный». У него рот как у рыбы, выброшенный на берег, открывался и закрывался. «Минота, это ты? Видать, для тебя было много впечатлений за утро». И почесывая затылок, «нет, ты немного ошибся, я его сын Наруто. Кстати, благодаря твоей книжке меня так назвали, и я подумаю, чем ты рассчитаешься за это». И улыбка как у маньяка, у него задергался глаз. «Ладно, надо заканчивать, еще не хватало, чтобы ласты склеил». Отпустив Джираю и проводив его до закусочной, но оставив клонов доводить вчерашнюю задумку до конца и тренировать контроль, Джираю добило то количество клонов, оставленных для тренировок. Он даже присвистнул. Устроившись у столика, он сначала попытался пожурить меня, типа «так нельзя со старыми и больными людьми», но не увидев на моем лице раскаяния, сгоря опрокинул рюмку саке. «За мой счет». После 3 часов его попыток оправдаться и попыткой выяснить, я его простил или нет, он сдался и решил перейти к конструктивному диалогу. По окончанию вечера удалось добиться того, что он начинает учить меня фуиндзюцу. И тут он пытался увильнуть, ну прям угорь, а не ответственный старый шиноби. Пришлось прижать его тем, что может хоть какой-то месяц нормально поучить крестного сына, и глаза пожалостливей, хорошо иметь псионику, удалось его разжалобить, и он сдался. Теперь каждый день он будет выделять по 5 клонов, которые будут обучать уже моих клонов, а сам будет давать азы своего стиля тайдзюцу жабьи карате. Так и проходили тренировки, в течение 8 дней. Крестный реально охренел от скорости, с которой я изучал фуиндзюцу. С самого начала я определился, какие буду изучать печати, необходимые для защиты дома и рассчитанные на повседневную жизнь. Это будет тем дополнительным заработком, который мне был нужен. И изучив эти печати, Джирай решил узнать, что буду изучать дальше, и я сосредоточился на барьерах и разнообразных запечатывающих печатях, а он реально знал много, я его даже зауважал. Хоть и ведет он себя как последний раздолбай, но это последствия неспокойной жизни, связанной с войной, а техник запечатывания реально много, можно запечатывать техники, живые объекты и даже сильных шиноби, и они реально трудны. А как самый шик, это создание печати за секунду и на нужном объекте без использования чернил, кисти и бумаги. И это займет у меня реально много времени, ну по сравнению с самим Джирай, который тренировал эту способность 15 лет, у меня займет от 4 до 6 лет. Конечно, можно и быстрее, если тренировать только эту способность, могу справиться за 2 года. Еще ознаменовал этот промежуток тем, что довел технику теневые клоны до нужных кондиций, и теперь можно создавать клона, рассчитанного на ближний бой. Но создаются они по 5 минут. Приходится полностью представлять все тело с костями и мышцами и убирать все выходы тенкицу, усиливать покров и вкачивать излишек чакры в самого клона. техника, усиленные теневые клоны ранг А, техника, разработанная для ближнего боя, затраты 10 тысяч и более чакры, а еще стенание леса, на плохого меня, который занимается всякой фигней, а не играми с самками, меня стали бесить. Мне удалось создать усиленного клона на основе его чакры, конечно, жрал очень много чакры, но это того стоило. Создал мужика лет по 30 с длинными черными волосами, ростом 190 см. И первый раз, когда смог с помощью псионики воссоздать подключение к Уромы, но уже к клону, он ползал и не мог ходить в течение часа, не привык наш четырехлапый ходить вертикально, тогда мне удалось узнать, что еще никто и никогда так над ним не издевался, но на следующий день он был уже счастлив. Эти клоны получали не четвертую часть физических сил, а половину. Только пришлось закупиться отдельно одеждой под Курому, так как одежда осталась нестабильной и от ударов исчезала, а точнее впитывалась в клона. Хоть отдельно от меня он и не мог получить весь спектр моих ощущений, но позволяло ему самому ходить и говорить, может это ему позволит понять людей. У нас была договоренность, что он не дебоширит и не привлекает к себе внимания. Пов Курома, а наконец-то я на свободе. Какого Рикуда Сенина я не могу ходить, да он надо мной издевается. Зачем мне образ двуногого, сделал бы мою копию. Высказал все, что я думаю о этом существе, которое издевается над реликтовыми животными. Не получится, если хочу свободно перемещаться, так как здоровые лисы, да еще девятихвостые, это ненормально в деревне, да еще говорит, что создал очень красивого двуного и не собирается его переделывать и портить зря потраченное время. Без хвостов пришлось сутки учиться ходить на двух ногах и все еще чувствую себя неуверенно, так еще и чакры просто смешное количество. А еще этот маленький неблагодарный кицуне издевался над моей реакцией нового организма, на его технику копии самок, сексинодзюцу. Мой тюремщик выделил мне каких-то бумажек, которые можно обменять на еду, да и зачем вон лежит, бери не хочу. Чертовы люди опять на меня напали, но удалось убежать, договорился с маленьким кицуне, что не буду ни с кем драться, да и что я сделал, фрукты лежали ничейные, не понимаю я людей, а красивая самка, да, что ей не нравится, сразу кричит насильник, я же чувствовал, что она меня хочет, и зачем распространять флюиды, не понимаю людей, они же сами себе противоречат, а это, что за место, завлекают и предлагают поиграться, но у них нет желания спариваться, ладно послушаю совета пленителя, тебе надо все попробовать, чтобы понять людей, тогда может и поймешь, что все люди разные, о-о-о, что она делает и как она это делает, таких ощущений очень давно я не испытывал, только закончили играться с меня стали требовать эти бумажки, да отдал я тебе все бумажки, что ты еще хочешь, и опять удирать от этих ненормальных, зачем предлагать, а потом нападать из-за каких-то бумажек. Решив отдохнуть, зашел за дома и присел на ящик. Не знаю, как живут вообще люди. Решил передохнуть, и тут мне приставили к горлу нож и стали требовать эти гребаные деньги, что не происходит, все упирается в бумажки. И как слабы эти людишки, отмахнувшись от него, он приложился головой об стену и сполз по стене, оставляя след из крови. Но тут зарулили еще люди и стали доставать оружие. Решив не продолжать конфликт, оттолкнулся от земли, запрыгнул на крышу и направился в дом Наруто. Пов, конец, ты говоришь, что они сами на тебя напали, тогда ладно, они не станут предъявлять претензию, они подумают, что ты шиноби и им не нужны лишние проблемы, немного подумав, надеюсь никто не видел тебя, что ты пришел ко мне домой, получив от него отрицательное покачивание головы, в следующий раз просто походи и присмотрись, а не лезь в гущу. Со временем ты поймешь, что можно, а что нельзя, и немного подумав, ладно, переговорю с Карин, у нее пока много свободного времени и она попробует тебе объяснить основные моменты, представим моим дальним родственникам по линии отца, и зачем мне нужна эта самка, я сам могу решить проблемы, ну и как ты сегодня решил, наверное, это не тебя гоняли как маленькую кошку, которая нашкодила по всему селению, не ты чуть не вызвал конфликт своим поведением. Если не хочешь нормально пожить, могу развеять этого клона, и ты сможешь спокойно понежиться в клетке, ладно, но она мне не указ, пойду осчастливлю Карин, что ей придется присматривать за диким родственничком. Карин за это время немного расслабилась и стала даже получать удовольствие от общения с Сакурой, кажется они стали подругами, но стараюсь не лезть к ним. Поначалу думал приберу сильную духом Кунайчи Узумаки, по манге она была стервочкой, но сильной, а здесь только одни оголенные нервы. Она и рассказала свою историю. Оказывается, она стала сиротой не так давно, был отец и мать. Они погибли, про гибель отца она не смогла ничего рассказать, а вот про мать много. В селении травы их использовали как батарейки, без дальнейшего обучения, по описанию они были не больше, чем рабы. Я про себя поклялся, что этот Заку не задержится на этом свете, а возможность появится как раз на экзамене, так как представители других селений не могут покинуть Лиск до окончания экзамена. Поручив Карин заботу за нелюдимым родственничком и попросив не распространяться об этом, она, мне кажется, даже с энтузиазмом будет этим заниматься, заскучала в доме, а сам пошел дальше тренироваться. Увидев мои результаты, крестный предложил заключить контракт с жабами. Подумав, решил согласиться, да и как помню, были сильные шиноби, которые имели два призыва. А жабы – это круто, это один из призывов, который может обучить режиму Санина, да и после заключения контроль над стихией огня у меня должен подняться. А со временем, когда у меня будет много времени, можно будет попытаться воспользоваться свободным поиском. Джирай распечатал свиток и попросил расписаться, но у меня была проблема с очень быстрой регенерацией. Да, крестный удивился моей чудовищной регенерации, мне пришлось в течение минуты резать руку и выдавливать в чашу кровь для того, чтобы поставить роспись и отпечаток руки. Заключен контракт с жабами ранг В. От количества вложенной чакры зависит, кого вы вызовете. Джирая под напором моих вопросов выложил, что с некоторыми жабами можно заключить дополнительное соглашение, тогда количество затрачиваемой чакры уменьшится в два раза именно на его вызов. А совет насчет первого вызова порекомендовал вложить максимум чакры. Ну, если что, будет еще один косяк со стороны крестного, который можно в дальнейшем ему припомнить. Так думаю, что 60 000 чакры будет достаточно. Всю площадку заволокло дымом, а глаза Джирая полезли на лоб, а его безмолвное лицо выражало только: «Кого же ты вызвал? Какая букашка отвлекла меня?» И обратив внимание вниз на нас, Минато, а потом еще немного присмотревшись, но уже уделив внимание деталям: «Нет, не он. Так это ты меня вызвал, Джи-чан. Слышь, переросток, хватит тупить». Джирая бочком стал смещаться подальше от меня. «Видать, ты самый слепой из всего вида. Ну почему мне не везет на адекватных существ? Что ты сказал, букашка? Я тебя сейчас раздавлю». И эта гора решила со мной разобраться. Использовав шуншин, появился над его головой. Покрываюсь чакрой Кьюби и наношу удар большой чакры рукой по макушке этому мудаку. Гравитация и инерция от удара сделала остальную работу. Эта помесь жабы и якудзы с грохотом приземлилась, а я запрыгнул ему на нос. «Слышь, земноводная, ты кого решил раздавить? Да я тебя сейчас порежу на лоскуты. У меня уже есть из кожи змеи тапочки, а сейчас будет жилетка из кожи жабы». И немного задумчиво, но громко, писали, что она хорошо предохраняет от огня. И начав создавать два Одамара Сингана вблизи с его головой, вызвало его сначала страх, а потом ярость. «Ты кому угрожаешь, шмакодявка? Да я жабий босс». Короче, дальше происходило с переменным успехом противостояние. Он умудрялся на меня нападать, и даже парочку воздушных ударов в меня попало, но мне удавалось подловить его в момент прыжков, и тогда он жестко приземлялся, но не решался перейти черту кабацкой драки. «Хочешь того или нет, но придется договариваться». «Ладно, упорный, я понял, что от тебя не удастся избавиться», — тяжело сказал здоровый жаб, отпечатываясь в очередной раз от земли, а мы хорошо повеселились. «Ты что-то говорил о змеиных тапочках, я тоже ненавижу змей. На первое время и этого хватит, но постарайся меньше меня вызывать, не люблю прерывать свой ужин». И исчез в дыму. «Ну вы и устроили, зачем ты его стал оскорблять? С его характером мог справиться только твой отец, но видно, что ты ему приглянулся. По-другому с ним нельзя, надо было показать, что я тоже не из слабаков. Да и кто мне посоветовал вложить побольше чакры, не подскажешь». Увидев смущенного Санина, я махнул рукой. Так как на сегодня тренировки пошли коту под хвост, этот жаб развоплотил всех моих клонов. Кстати, это и было причиной, почему я попадал под его техники, большая нагрузка на мозг. Договорились на завтра продолжить тренировки, а сегодня отметить подписание призыва «У меня дома». Как удивился Джирая, увидев мою новую родственницу, все пытался узнать, что у нас с ней, и каждый раз смущал Карин. Но получая от меня, что увидел Узумаки и не мог пройти мимо родственницы, успокоился, но не перестал кидать на меня взгляд, в котором читалось: «И насколько тебя хватит?» К окончанию второй недели тренировок мой дом, который до этого не имел горячей воды и электричества, стал образцом цивилизации. Благодаря новым фуин-печатям удалось сделать нагрев горячей воды, прям на кран наносится печать нагрева воды, а на водный накопитель поставил печать сбора воды из окружающей среды с ограничителем на количество и скорость. До этого приходилось клоном наполнять его, дополнительно преобразователь чакры в воду, но он жрет много чакры. Также появилось электричество, это болванка из чакры металла с накопителем, которая преобразует чакру в электричество, разместил это все пока на крыше, с планом в дальнейшем переместить в подвал, долой свечи, а также установил охранную систему и защитную. Охранная сигнализирует, если проник объект, не находящийся у нее в памяти, а точнее она считывает индивидуальный отпечаток чакры и в радиусе действия печати, все сканируются. А защита – это комплекс печатей, расположенных по периметру, и при активации должно поднять купол, рассчитанный из-за материалов, дерева, на работу не более часа, а потом материал, на который наносилась печать, разрушится. Узнав у Джирай про кристаллизацию чакры, это очень кропотливый процесс, и пока он ему меня не будет учить, так как обусловлено сильным взрывом при ошибке при создании. За две недели удалось научиться создавать запечатывающие свитки для пленных шиноби. Создание защитного барьера наподобие того, что поставит Орочимару при битве с Хокаге, но рассчитанного на задержание объектов внутри него, для активации требуется разместить на четырех гранях этого барьера специальных печатей, которые будут питать шиноби. У меня это четыре клона с чакропроводящими дощечками, и они специально у меня запечатаны в свиток для быстрой активации. А самое главное, Джирая научил меня создавать самые мощные взрывающиеся печати, и для них требуется большой свиток, с меня размером. А для наполнения его энергией требуется половина моего резерва, и по рассказам крестного мощности такого свитка хватало во время войны уничтожить маленький город. Теперь будет у меня хороший аргумент против сильных монстров. А также из этой печати удалось наконец-то выделить большой нарисованный накопитель, и он хранил энергию в течение 5 дней, а потом начинал терять энергию. Но с моим интерфейсом и инвентарем это не страшно. И одно ограничение – шиноби с большим резервом невозможно запечатать данной печатью. Только узумаки были способны запечатывать таких, как, например, Биджу. Но эти знания он не может мне передать без разрешения Хокаге. А сейчас я подготовился к путешествию, собираюсь попасть в измерение жаб. Джирая сначала упирался и не хотел пускать, настаивая, что я и так готов к экзамену, но он-то не знает, что будет нападение населения, и мне нужно время. А время там течет в 3 раза быстрее, и оно мне нужно. Тогда я лучше сам вызову проводника, сказал Джирая, потирая виски. Призыв. Появилась маленькая жаба с трубкой. Приветствую, Фукасакусан, извините, что отрываю, но мой ученик хочет повидать ваш мир, не могли вы его проводить? Все ты, Джичан, торопишься, заходил бы к нам с Шиму в гости, она бы приготовила свой фирменный пирог. Видать еще та гадость, вон у крестного как рожу перекосило. Ладно, провожу его. А как тебя зовут, малек? Наруто Узумаки, приятно познакомиться, Фукасакусан. И я хотел бы провести в вашем мире примерно месяц, для тренировок. Не помешаю? Не помешаешь, даже полезно иногда нашим малькам посмотреть на призывающих и увидеть их тренировки. Но почему ты не можешь их провести здесь? У вас течение времени быстрее, а мне надо подготовиться к экзамену. Да и секрет будет для противников. Перемещение было похоже на затяжной шуншин. Да и видать старик решил надо мной подшутить, мы оказались в метре над землей. Познакомил меня со своей женой Шуми, но от ужина удалось откреститься, сказал, что только поел. Благо предполагал, чем могут питаться жабы. Теперь я с собой таскаю запас на 3 на 2 месяца. Да начнется реальная тренировка. Часть 4. В первый день на тренировку не удалось отправиться. Пришлось знакомиться с соседями Фукасаку, а это очень много детворы, которым интересен призывающий. Пришлось исполнять роль пони, которая катает детвору. Да и полигон в мое личное пользование на месяц должны выделить только завтра. Сколько споров со стариком было, он все напирал, что для такого маленького меня и простого полигона хватит, но удалось убедить его. Еще это место пропитано чакрой, но тяжелой. Восстановление чакры в этом месте ускорилось на 1/4, значит будет хорошая возможность наконец-то освоить бой в чакра-покрове. Раньше нельзя было светиться с ним, а в преддверии бойни в деревне надо быть во всеоружии. Да и поглощал он много энергии на поддержании, проще взорвать цель, а здесь может понадобиться ударить сильно, но не смертельно. Нашел Гамабунту, тот удивился тому, что я так быстро оказался в их мире. Познакомил меня со своими детьми. Ну это вообще крохи Гамакичи и Гаматацу, имеют большое эго для своих размеров. Но по уверению Фукасаку дети пойдут в отца и будут сильными жабами, можно будет специально с ними заключить дополнительный контракт на вызов. Тогда будет возможность наладить тактику боя уже с привыкшими к тебе жабами. Но не раньше, чем через год по времени мира Шиноби, сейчас они начинают проходить обучение и пока не готовы. Выделили мне специально подальше пещерку по моей просьбе. Фукасаку сказал, что она уже простаивает 2 года без работы, так как нет пока надобности в масштабных тренировочных боях. Ну ни хрена же себе. Прибыв в пещеру с помощью Шуншина Фукасаку. Это мы где? Это пещера под горами, здесь отрабатываются самые мощные техники. Важно стал растолковывать прописные истины старый жаб. Ты же хотел самый защищенный полигон, вот это самое то. Значит сюда можно попасть только Шуншином. И ощутив странность обратил внимание на статы. Да тут чакра восстанавливается в 2 раза быстрее, а ты наблюдательный. Обычно это замечали только после долгих тренировок. Будет с тебя толк. И немного помолчав, да эта пещера находится в удалении от поселения, если тебе не будет хватать энергии или не будешь долго появляться, я тебя буду проведывать. Фукасаку-сан, давайте вы сразу не будете перемещаться в центр пещеры, где будут проходить испытания, боюсь, что вы сможете попасть под тренировку моих техник, а они реально будут разрушительными. Ладно, не думай, что я так слаб, и немного выпейте в грудь, у меня еще есть порох в пороховницах. Я предупреждал, когда Фукасаку ушел, я стал подготавливать тренировочные группы, часть клонов как всегда отправились тренировать контроль во главе с Куромой, тот отдельно тренирует тайдзюцу, как он ныл, не хотел уходить от новых развлечений, он стал часто проводить время с Карин за разговорами, он задавал глупый вопрос, а та ему его разжевывала, он пару раз закупался по ее советам в магазинах, и даже она пыталась его научить готовить, а не жрать как дикий зверь все сырым. Часть на контроль воздуха, а большую часть той группы на огонь, так как, когда заключал контракт, не получил ожидаемой прибавки к контролю огня, а у меня, есть уже задумки как ее использовать даже без техник, решил пока не тратить силы, на объединение элементов с Расинганом, а третья группа будет тренировать создание Расингана по всему телу, особенно понравилось создание его на спине, будет возможность удивить противника, в особенности с контролем пространства. Сейчас трудно подобраться незаметно, а с 4 клонами засел за отработку барьера, который не позволит попасть или выйти из него, пока он не лишится своих граней удержания. Их у меня играют 4 клона со специальными печатями. Это будет как план в противостоянии с Гаарой. Ему реально сильно не везет в жизни и убивать его из-за его окружения мне не позволяет совесть, хоть она и давно умерла в предсмертных муках, но как память еще сохранилась. Да и Тимари расстроится. Хоть она и пытается дистанционироваться от Гаары, но видно, что она за него беспокоится и жалеет, но ничего не может с этим поделать. А еще через неделю, когда отработал разные варианты барьера, пришел к одному варианту, что заблаговременно заготовленные клоны грани с печатями это мой выход, так как если с нуля все делать это займет очень много времени, точнее 3 часа для нанесения на них фуин печатей. А так распечатал каждого из клонов после раздачи указаний, все готово, а по проверкам мощности барьера хватит на 5 минут удержания енота, но это все примерно, есть вариант, что его хватит на 10 секунд, но перестраховываясь я в каждого клона вкладывал по 25 тысяч чакры, что пару минут у меня будет для принятия решения в критический момент, и наконец-то у меня появилось время для создания больших взрывных печатей, это реально что-то необычное, в накопителе, рассчитанном на хранение чакры, возможно запечатывать не просто чакру, а ее преобразованный вариант. К примеру, можно запечатать в него медицинскую чакру и в критических ситуациях у тебя будет аккумулятор для лечения. Но его, конечно, кроме меня не сможет использовать из-за того, что он не может долго удерживать заряд в себе, но с пространственным карманом у меня, мне не надо задумываться над этим. Создав клона, вручил самый первый созданный свиток. Вот держи. Ты должен отойти на 2 километра от нас и подорвать этот свиток. И тебе не жалко меня? Обвиняющий стал тыкать мой клон в меня пальцем. У нас весь арсенал заточен на подрыв. Тебе это еще не надоело? Давай уже достанем техники. Да ты с Джирай так и не выбил техники. Да что ты ко мне пристал? Шахид, нам надо знать точную мощность свитка. Устало потерев виски. Да и смысл пока в техниках, да и не будут меня пока учить. Сколько какаши уламывали, а он только обещает и все. И надо день выделить на отдых, стал спорить с клонами. Вот отдохнуть следует, а я это ты. И уже убегая, только не переспи с жабой. Вот чертов клон. И немного успокоившись, все завтра выходной, поплаваю и позагораю. А через 3 минуты произошел взрыв. А предусмотрительно расставленные печати барьера спасли мою задницу. Это же надо осколками чуть не убило. И это взрыв в 2 километрах. А что будет, если использовать парочку? Нет, надо подготовиться, а потом испытывать и так осколками смело барьер. Ну не был он рассчитан на осколки. Так максимум должен был остановить пыль. На будущее создавать полный вариант защиты. Черт уши заложило. Да и протащило меня порядочно. Но благо регенерации быстро все проходит. А обратив внимание, увидел что-то кричащую на меня жабу. Что произошло? Услышал первое, когда восстановились барабанные перепонки. Ты что здесь сделал? У нас весь поселок ощутил слабый толчок. И увидел, что я уже восстановился. Ну что будем отвечать? Да проверял одну печать из фуиндзюцу. Немного не рассчитал мощность. На будущее буду ставить дополнительные сдерживающие барьеры. И задумчиво себе под нос. Как раз можно будет проверить силу барьера. Так это будет повторяться постоянно. Нет, надо будет заняться твоей тренировкой. С завтрашнего дня тебя запишем в группу воинов. Будешь с ними проводить по 3 часа в день. Может, меньше дурости будет приходить тебе на ум. Но я хотел отдохнуть. Вот сходишь на тренировку, а потом можешь отдыхать. На следующий день с самого утра Фукасаку отвел меня к молодым воинам на тренировку. А разнообразные были тут жабы. От больших 10-метровых до полуметровых, но таких маленьких, как Фукасаку, не видел. И когда я считал, что это будет расслабон, я ошибся. Эти земноводные твари меня просто-напросто тренировали, это так они говорили, а по мне пытались убить. Вот представьте, сидит себе полуметровая жаба и резким скачком, сравнимым со скоростью выстрела в упор, своей головой бьет тебе под дых и ломает тебе ребра. Поначалу они, не рассчитав силы, забеспокоились, но эти твари, увидев, что мои ребра встают на место и последствия исправляются очень быстро, решили отработать все приемы на манекене, точнее на мне любимом. Но с горем пополам я стал предугадывать их действия, а они были в основном прямолинейны у больших особей, а вот с мелкими были проблемы, когда их становилось больше одного. Они умудрялись комбинировать приемы, и если первый заманивает, то второй атакует, и их роль быстро меняется от ситуации. Зато ловкость и сила тренировалась как на дрожжах. Использование техник мне было запрещено. Еще 2 недели комбинированных тренировок, моя выносливость наконец-то переступила порог в 250 единиц. И вот теперь меня реально трудно убить с такими показателями жизни и регенерации. Да и Фукасаку решил, что 2 недель воспитательных тренировок мне хватит. А вот жабы из клуба «Убей человечишку» загрустили, еще бы они могли не сдерживаться в применении вариантов убийства. Но в свободное время отрабатывал бой покровом. Теперь можно удлинить чакры руки и нанести неожиданный удар, или создать покров только на руках или ногах, но эффективно было покрывать все тело чакрой, тем самым создавая дополнительную броню. Также возрастает скорость реакции и сила. Оказалось, что здесь есть рынок, ну немного своеобразный. Продавали червей, личинок, это в продуктах, есть гончары и даже кузнецы, но больше всего мне понравилось, что можно разжиться большими свитками, ну это для меня они большие, а здесь они стандартные из чакропроводящего дерева. Ну, а что хотите, это место просто пропитано чакрой. Но вот рассчитываться приходилось работой, но тройка клонов справлялась со своей задачей. Кому украсить пещерку резьбой, а что куна из чакры металла уже хорошо проводит чакру ветра. Курама весь месяц был букой, здесь ему было скучно. Нельзя поохотиться, нет развлечения и доступных женщин. А еще ему не нравятся жабы, он не может им простить прошлую стычку, когда они ему, великому лису, надавали по сусалам. Вот злобный сколько времени прошло, а все помнит. Жаловался за коряво созданную оболочку, ну нет у меня времени, чтобы создавать усиленного клона со способностью магичить. Я просто еще не понимаю, как это сделать. А при попытке создать каналы чакры на ногах и руках, он просто развоплощается. Но он хоть немного научился драться, скидывая свой нервоз с моим клоном. С каким удовольствием он бил его, это не передать словами. Но больше всего меня поражало, что Курама стал привыкать к телу и к возможности беспрепятственно ходить, где хочет, без попытки нападения на него. Возможно, непомерное желание секса еще передалось и от этого изврата. У него часто разговоры съезжают на девушек, благо хоть перестал называть самки, но это надо поблагодарить Карину и ее тяжелую руку. Продолжил закинутую практику по испытанию взрывов, но полигон для испытаний был подготовлен заблаговременно и настроен на максимальную мощность. Так был подготовлен и пару больших свитков с простым взрывом, а еще вариант свитка, наполненный огненной чакрой. Первым испытание было проведено с экспериментальной версией, заправленной огнем. Это был не взрыв, а хрен его знает, больше похоже на термический заряд. В объеме 1 квадратного километра, все резко заполыхало и продолжалось это 5 секунд. Невозможно было на это все смотреть, слепило. И первая защитная линия на последнем издыхании, но выдержала. Ударной волны не было, а вот звук полыхания был отчетливым. Восстановив полностью первую линию защиты до изначального состояния, и на всякий случай отошел еще дальше и создал вокруг себя еще один барьер, правильно говорят, что, обжегшись на молоке, будешь дуть на воду. И заряд, заложенный из 2 свитков, рванул. Ну что могу сказать, теперь у меня есть оружие против армии, теперь можно учиться не убивать, а побеждать. Думал, рассматривая участок, что когда-то был моим временным лагерем. Не зря устанавливал еще один барьер. Наруто, ты опять это сделал. Тебе было мало 2 недель, так я мигом сам устрою трепку. Да в этот раз я подготовился, но кто мог ожидать, что эффект от одновременного взрыва усилится. Не став рассказывать, что на подобное я и рассчитывал. В этот раз не просто немного почувствовали, твои выкрутасы, а было землетрясение. Все, я запрещаю тебе применять эту технику, да и не буду ее применять. Но было желание, видать, это заразно. Да подумаешь, у вас, что не было землетрясений. До твоего пришествия у нас все было спокойно. После того, как успокоил Фукасаку, удалось преобразовать накопленную пси-энергию в регенерацию. 200 000 пси-энергии в плюс 1 йет регенерации. Пробыл у жаб еще неделю, все время подготавливался. Удалось разжиться пластинами из чакры металла и подготовить их для улучшения дома. После тренировок пересмотрел некоторые моменты в защите дома и решил улучшить по прибытию. Да и улучшать там нечего, просто дополнительно к деревянным пластинкам, как дополнительную линию барьера будет цепляться это. Нападающий подумает, что защита сейчас будет сломана, а тут активируется еще лучше, и ему придется обломаться и сдаться, ну я надеюсь на это. А также, создаю кумулятивный фугас из огненной чакры, будет раскидан по периметру моего участка. Можно будет дистанционно их подрывать, не повезет кому-то, кто на такой попадет, так как направленный взрыв огненной чакры вверх, мало кто сможет пережить. Имя. Наруто Узумаки. Истинное имя. Раса. Чакра юзер 1-4 Кицуне, Генин Шиноби Джинчуурики. Возраст. 13 лет. Ур. 36. Прогресс. 109 550 222 900. Жизни. 81 480 йет. Регин. Плюс 94 8 йет. Мин. Чакра. 82 160. Плюс 900 000 йет. Регин. Плюс 147 йет. Мин. Пси-сила. 7. Количество пси-силы. 45 320 йет. Регин. Плюс 501 йет. Мин. Сила. 203. Ловкость. 200. Скорость. 187. Выносливость. 274. Интеллект. 501. Контроль. 350. Мудрость. 219. Чакра. 308. Удача. 208. Свободные очки. 156. Джинчуурики. В вас запечатан хвостатый зверь. Чакра плюс 900 тысяч йет. Устойчивость к ментальным техникам плюс 70%. Вы квартирон Кицуне плюс 25% к иллюзиям. Скорость восстановления жизни плюс 40 йет. Мин. Скорость восстановления чакры плюс 70 йет. Мин. Контроль над чакрой Биджу. 200 единицы. Сила 200. Плюс 20-80 физического урон, плюс 20-80 переносимого веса, ловкость 200, плюс 10-40 к реакции, плюс 10-40 к вероятности критического урона, выносливость 250, плюс 40 тысяч жизней, плюс 20-100 регенерация жизни, контроль 350, минус 10-70 затрат чакры на техники, чакра 300, малый источник чакры 150% регенерация чакры. Прибыл за 2 дня до экзамена. Карин была рада и очень удивилась, что Курама со мной тренировался. А как обрадовался Курама, эта сволочь свистнула с моей порцией, часть еды, а готовит Карин хорошо и разнообразно. Узнал, что ничего нового не случалось. Иногда захаживал Джирая попить чай и поговорить с ней, уточнил, не предлагал ли этот субъект что-то странное, но он просто разговаривал и узнавал ее как человека. Также он занес готовые документы на Узумаки Карин. Каждый день ее навещала только Сакура, и они вместе разбирались в Ильинин Дзюцу по моим записям. На следующий день установил новый барьер и разместил по периметру Фуин Фугаса и на всякий случай сделал дополнительный барьер внутри гостиной и заминировал весь участок взрывными печатями из расчета, чтобы выдержал барьер в гостиной, но их можно подорвать только из гостиной, когда будет поднят барьер. Я становлюсь параноиком, а также сделал ставку на себя в размере 500 000 рё. Это все деньги заработаны на установке, да и вообще почти все оставшиеся деньги, печати в домах по соседству. А ставки пока хороши 3-1 против меня. А что Хьюги, это клан знаменит, а мой клан уже забыт. А вечером меня навестил Джирая. Ну что, Наруто, тебе помогли тренировки у жаб? Он уже был на веселе, видать, свободное время проводил за вдохновением. Как тебе у них? Да хорошее место, но их курс молодого бойца меня неприятно удивил. И да спасибо, что занес документы, совсем про них забыл. Ты, что же такого сделал, что тебя туда запихнули? Меня туда из-за неуважения к старейшинам направили, а мне было тогда 17, и я еле выжил. Нет, старейшин не видел, просто тренировка им моя не понравилась. И что же ты такое тренировал? И сделав похотливую рожу, наверное, совершенствовал ту технику. Ну признавайся же, ничего не скажу, да и как ты вообще мог на меня подумать? Но вспомнив, что все-таки он немного прав, я отрабатывал из-за скуки новые виды с ксенодзюцу гарем версия экстра класса, но это умрет вместе со мной. Мне самому стыдно из-за того, что разработал такую извращенную технику, а сам-то старый извращенец, по бабам шатался, благо у тебя хватило ума ничего не предлагать, Карин. Не надо обвинять меня, я получал вдохновение, и она еще молодая, чтобы предлагать. Ладно, ты подготовился, а тебе лучше держать шальные мысли подальше от Карин. Молодая, видишь ли, немного остыв. Я уверен в себе, значит, готов ко всему. А для полной уверенности вложил 92 свободных очка характеристик в удачу. Лучше быть уверенным в своей удаче. Удача 300. Как известно, с богами не договориться, но это не про вас. Шанс на успех утраивается. Шанс выжить в любой критической ситуации 60%. На следующий день начался последний этап экзамена. Курама после моего предупреждения, что возможно нападение, решил остаться дома с Карин. Он попросил у меня немного моих кунаев со взрыв тегами. Ну это видать традиция. Я думал, что после моей терапии Какаши и Саски не опоздают, но видать не судьба. Что-то мне не нравится эмоциональный фон Хьюги. Не напал бы он раньше времени на меня, отвлекли его бы от меня. Ну вот накаркал, теперь слушать Хокаге о воле огня. Ну в этот раз было коротко и по существу, всего 5 минут. Но особенно выделялся взгляд Казекаги, такого неверия еще не ощущал, а особенно такого желания меня препарировать. Начинается последний этап экзамена. А смотрите, этот задохлик жив, его же вроде должны были убить, и первые в таблице бой Хьюга Нейджи vs Наруто Узумаки. Да начнется смертельный бой, так и хочется выкрикнуть. Остались мы вдвоем на поле. Бой. Все, тебе конец. Она постоянно на тебя смотрит, но я покончу с этим. Конец, сказал уже тихо. Ты слабак и не сможешь подняться на вершину силы, сдайся и ты останешься жив. Знаешь, я теперь понимаю, почему дают противнику высказать все. Это же так приятно видеть, как такие напыщенные индюки проигрывают после своих смелых слов. И очень тихо, чтобы услышал только этот индюк. Ну давай, нападай, тряпка. Сделай, чтобы мне не было скучно. Эррррррр. Все-таки он ненормальный, как можно нападать в лобовую? Или его так вывели из себя мои слова, думал я, уклоняясь от серии выпадов. Вот он пытается нанести раскрытой ладонью удар мне в грудь, но я хватаю его за кисть и пытаюсь сломать руку, но его кисть изгибается на манер змеи и устремляется мне в шею. Отхожу в сторону, с разворотом на пятках и использую инерцию, присаживаясь, пытаюсь пробить в спину. Но этот чертов хрен сделал кайтин, ну теперь хоть понятно, что ощущает противник, попадающий в водоморосинган. Черт сломал руку и ребра, а еще покоребал мне моську. Что же ты так удивляешься, а тебе не нравится мое быстрое восстановление? И это все на, что ты способен. Жалкий слабак, считающий себя сильнее других. Сейчас ты узнаешь, Что значит меня злить? Резко ускоряет движение чакры во всем теле. 64-4 удара небес. И это все. Я ожидал чего-то особенного. Говорю это, а в это время мои каналы восстанавливаются. Все же система и Ренин-Дзюцу хорошо дополняют друг друга в плане лечения, да и отработано восстановление на боях с Хинатой. А теперь попробуй с десятком клонов. Не ожидал он быстрого восстановления моих каналов. Хорош он в Тай-Дзюцу, не зря его тренирует Гай, но одновременно с десятком клонов ему приходится тяжело. Заманил клонов и использовал снова Кайтин, а нет, просто обманывать тоже умеет. Конечно, можно было истощить его, но хочется проверить его коронный прием на себе. И нет, я не мазохист, а только учусь.